Глава третья. Пойми мою боль. Там, где ружья говорят, рядом жизнь и смерть стоят. В один из предпраздничных дней в Смирновку к Витьке Данилову приехал брат Георгий. Молодежь, собравшись на посиделке, приняла на грудь для веселья. Деревенский сабантуй и есть сабантуй. Гармонь, самогон, семечки да девочки. Сам Георгий танцевать не любил, да и плясун был неважный. Хотя поглазеть, пообсуждать других был мастер. Невысокого роста, коренастый, с вьющейся челкой, парень привлекал внимание девчат, то и дело ловил на себе их взгляды. Наблюдая за происходящим, он поплевывал на пол семечки, приглядываясь к молоденьким девчонкам. Подвалив после очередного танца, брат Витька шепнул: «Гоха, вон, вишь девку. Чем не пора? Айда познакомлю». «Брось ты, с кем здесь связываться?» «А ты не гони, не гони, Гоха, приглядись!» Он немного пригляделся и как бы невзначай сказал: «Смотрю, девка боевая, о и боевая!» «А я что говорю?» Зная всех девчонок в деревне, Витька отозвал Валентину в сторонку. «Валька, познакомься, мой братан Гоха!» «Георгий Константинович», — представился тот, — «но не Жуков!» Дождавшись окончания посиделок, Георгий предложил проводить Валентину до дома. Затем еще и еще. С того самого момента каждый вечер он приезжал на вороном коне из соседней деревушки напрямки километров за 10. Она не придала большого значения их встрече. Все еще перед глазами стоял образ Ивана, но что-то шевельнулось в душе девушки, когда в очередной раз, разогрев душу, родитель обласкал ее лягушей. В один из весенних вечеров, когда расстроенная она пришла в клуб, Георгий предложил: «Валюха, айда за меня замуж!» Лицо девчины покрылось красными пятнами, сердце готово было выскочить из груди. Валентина была согласна на все. Казалось, что она парит на седьмом небе. Сватали, как положено по старинке, со сватами и прибаутками. «Здравствуйте, люди добрые! Прослышали мы про то, что живет в горнице девица-красавица, не гулящая, работящая. Пропадает у нас в одиночестве и печали добрый молодец!» И пошли уговоры. Но, как в сказке, не вышло у сватов. Не отдал отец родную дочь замуж за молодого. Прознал, что добрый молодец не нагулялся, что Валентина у него не первая, да и сынишка у того где-то есть. «Нет, и все. Нет. Такого добра по миру хватает. Что мы тебя для такого растили?» И все же желание и воля Валентины оказались сильнее отцовского отказа. Утром следующего дня заявила: «Сама уйду. Устала от такой жизни. За кого хотите выдать? За царя или принца? А меня спросили? На кой они мне, ваши принцы?» «Не пущу за него, и точка». «Не пустишь?» — вскипела дочь. «Сам на палате, а мне дрова наколи, уголь принеси, сено скотине дай. Хватит! Устала я, отец, от всего!» Валентина закрыла лицо руками, подумав про себя. «Пан или пропал? Терять, кроме отцовского презрения до придирок, нечего». Сговорившись с Георгием, через 2 дня она ушла из родительского дома, не ведая, что ждет впереди. Ушла в свою новую, неведомую до поры жизнь, сделав первый самостоятельный шаг, чтобы без оглядки строить свое счастье. Первое время решили жить на квартире Варьки, сестры Георгия. Варька была старше своего брата, и когда Георгий попросил ее об услуге, та разрешила поселиться молодым у нее в доме. Какое-то время между собой жили дружно, однако к лету решились на строительство своего дома. Как-то вечером Валентина заявила мужу: «Хочешь по квартирам мотаться?» «Я не хочу. Надо строить свой дом, пока одни. Дитя народится, не до стройки будет. Да и Варьке твоей вряд ли понравится». На то мы порешили. В какой-то степени Валентине везло. При отделении на свиноферме свиноматка установила своего рода рекорд по рождаемости, принесла 16 поросят, а сосков всего 14. Ну, не погибать же новорожденным. Руководство колхоза решило поощрить работницу за труд, отдав ей 2 поросят. Из бутылочки выкормила, словно младенцев, а через месяц продали по 40 рублей, пополнив семейный бюджет. Ближе к лету колхозников стали посылать в тайгу валить лес. Написал заявление и Георгий, скумеков, что можно заготовить лес и для дома. Председатель со скрипом подписал заявление, отпустив на пару недель. Приготовив котомку с продуктами, и, сунув в кулак мужа 6 рублей на всякие непредвиденные расходы, Валентина наказала не шалить. Сосед, дед Козуб, басил: «Не-не, дивка, кажу я им пить не дам, не для того едем». Через пару недель мужики сплавили по реке то, что смогли заготовить. Увидев плывущий по реке лес, она сообразила, что надо делать. Забежала в сельмак, прикупила пару бутылок водки. Заглянув домой, прихватила кое-какую закуску и на реку. По реке шли плоты со сплавщиками. Заметив бегущую берегом жену, Георгий забеспокоился. Причалив, помог закрепить концы плота и к жене. «Что случилось? Дома что-то?» Улыбнувшись, она прильнула к мужу, нежно поцеловав в губы. «Все хорошо. Скучала без тебя, родненький ты мой». Пока мужики причаливали плоты, а Георгий помогал им, она стала готовить стол. Раскинув большую клеенку на траве, выкладывала содержимое. Не успели мужики как следует вымыть руки, привести себя в порядок, стол был накрыт. «Ай да молодец, дивка! Золото, а не жинка у тебя, кажу, Георгий!» — нахваливал дед Козуб. «Че б мне не так у бабусю с молодости?» «Хе, деда, в молодости надо было выбирать!» «Мужики, вы же знаете, мы строимся!» — подала голос Валентина. «Хотим свой угол иметь. Сделайте доброе дело. Кому не нужен строевой лес, продайте. Вот деньги». Наступила тишина, мужики прекратили жевать. «Ты что, дивка, купишь? Выбирай. Каждый по пяток бревен отдаст. Так, хлопцы?» Те загудели. «Так, так, забирай, Валюха. Нам лес только на дрова!» — закричали подобревшие, чуть захмелевшие мужики. «Спасибо, люди добрые, за помощь и понимание». Она подскочила, словно молоденькая козочка, к Георгию и, обняв за шею, поцеловала. Дед Козуб посмотрел на Георгия, на Валентину. «Ну, паря, не баба у тебя, а огонь, ей-богу, огонь!» Утром, когда первое петушиное пение оглашало окрестности, молодые, чуть протерев глаза, спешили на берег реки, держа в руках топоры. Шкурили бревна на берегу. Подсохнет кора на солнышке, в мешки и в сарай. Чего мусором берег засорять? Да и растопка будет хорошая. Когда бревна малость подсохли, стали рубить сруб прямо у реки. Еще по весне, с началом полевых работ, Георгия перевели из конюхов на трактор. Сутки он пропадал в поле, сутки был дома. Отдохнет малость и за дело. Вскоре строительство дома стало стопориться. «Гоша, поговорю с директором, чтобы меня с фельдшеров перевели к тебе в смену, прицепщицей». «На кой это тебе?» «Будем вместе сутки в поле, сутки на дому трудиться. Как ты на это смотришь?» «А что, годится». Как всегда, направление колхоза было людно. Любили мужики погутарить за жизнь, обмолвиться словом, коллективно покумекать. Отпускали с большой неохотой, людских рук не хватало, дорожили каждым. Но Валентине везло на расположение людей. «Ну что, молодая, не стесняйся, выкладывай, что у тебя за причина-кручина». «Вот оттого и кручина, что есть причина», — бросила с вызовом Валентина. «Эта дивка всем 100 очей наперед даст», — послышался голос деда Козуба. Она поведала о наболевшем. «Молодые мы. Хотим тоже, как и все, жить по-человечески. Муж лес с тайги приплавил, а строить некому. Какой-никакой дом, а одному несподручно. Чего греха таить? Он в поле, я дома. Он дома, я в поле. Какое уж тут строительство? Лето пролетит, а там зима». В конторе зашумели. Выслушав, директор предложил: «Ну что, управляющий, я думаю, надо отпускать». Управляющий сморщил лоб. «Надо, надо. Дела молодые. На ноги надо становиться. Молодежь хваткая, не подведет. А руки, так их всегда не хватает. Так, мужики?» Так и порешили отпустить. Привезут работяг с поля, грязных, уставших, выгрузят на берегу томи, словно бревна. «Мойтесь, принимайте ванну». Достает она из сумки кусок мыла, принимается за стирку. Пока одежда сохнет, отдыхают с муженьком, нежатся под заходящими лучами солнца. Проходит 1,5-2 часа и за работу. Вот уже на берегу появился сруб. Сердце радостно стучит от гордости за свое творение. Через 1,5 месяца свезли его на усадьбу. Через 3 недели на выбранном для строительства месте стояли стены нового дома. Оставалось настелить пол, покрыть крышу, а это уже большое дело. Закончилась посевная. Георгий вернулся на свое привычное место работы, в конюшню. Любил, ох, любил ходить в ночное. Тут тебе и охота, и рыбалка. Бывало, напросятся с ним деревенские ребятишки в помощники. Сидят у ночного костра до утра, слушают жуткие рассказы-прибаутки. Валентина сама слышала некоторые истории и порой содрогалась от страха. Как-то в один из вечеров, собираясь в ночное, Георгий предложил: «Едем вместе, посидим у костра, вдвоем побудем. Надоели чужие стены. Ты как?» «А что? Куда иголка, туда и нитка. Вдвоем так вдвоем». Она погладила себя по округлившемуся животу. «Ну вот и ладно, что-нибудь потеплее под себя возьми, чтобы не застудиться». Уже стемнело, когда выбрали место для ночлега. Стреножив коней, он натаскал побольше хвороста к берегу Томи, разложил костер. Искры, летевшие в тихое темное небо и не успевшие загаснуть, казались маленькими звездами. И это радовало глаз и душу. Ей нравилось смотреть на эту живую картину природы. Поужинав, занялись рыбалкой. При ярком блеске костра рыба хорошо брала на переметы. Вскоре в ведерке трепыхалось больше десятка плотвичек и окуньков. Уже собрались затеять ушицу, как послышалось ржание лошадей. Георгий знал, что в округе шалят волки. Чуя их приближение, лошади сбились в кучу, готовясь к защите. Встав мордами в середину, образовали круг, оберегая жеребят от хищников. Ища защиту у взрослых, те жалобно ржали, прижимаясь друг к другу. Заметили, как в стороне засветилось несколько пар волчьих глаз. Стая приближалась, предчувствуя добычу. Храп и ржание взрослых лошадей усилились. Георгий, вынув из чехла ружье, начал собирать. Неожиданно раздался резкий визг. За ним злобное рычание, затем повторный визг. Не ожидая отпора, волчья стая ретировалась. На всякий случай Георгий выстрелил в воздух. Стрелять в сторону стаи не решился. Не равен час, ранишь лошадь или жеребенка. Не прошло и часа, как табун успокоился. Устроившись поудобнее, положив голову на плечо мужа, Валентина любовалась высыпавшими на небе звездами. «Гоша, расскажи про привидение. Сколько обещаешь?» Она потянулась к мужу. «Да ну их эти страсти! Смотри, вечер-то какой! А река!» Он поцеловал Валентину. Она оглянулась. Кругом звенела летняя тишина. Слышалось потрескивание костра, журчание реки на перекате. Валентина перевела дыхание. Прижавшись к мужу, долго еще не могла заснуть. Но скоро дрема все же сморила. Накрыв жену плащом, он подкинул дров в костер. Шла самая жаркая пора для колхозников — уборочная. Днем в деревне практически никого не оставалось. Работы прибавилось. Выходные теперь выпадали редко, разве что в дождливые дни. Георгий и Валентина никак не могли найти материал на пол и крышу своего дома, и это стало тяготить обоих. То, что сплавляли по реке, брать по дворам строго запрещалось. Занаряженные верховые делали объезды по берегу реки. Если удавалось достать где-то бревно, нужно было везти на пилораму, в шумиху. Своей колхоз не имел, а это стоило денег. Так и пришлось вторую зиму зимовать у Варьки. С приходом очередной весны, в период ледохода, как и большинство односельчан, молодые пропадали на реке. Георгий бродил с сачком вдоль берега, то и дело выбрасывая крупную рыбу на берег. Жена ходила следом, собирая улов. Нагибалась осторожно, мягко, вынашивая их первенца. «Гоша! Гоша!» «Чё?» «Смотри, что-то чернеет!» Посреди томи, на приличном расстоянии, виднелось большое черное пятно. На берегу засуетились, забегали. Георгий узнал часть Шевелевского моста. Река несла его остатки, зажатые льдинами, бросая от одного берега к другому. Схватив багор, он ловко прыгнул на проплывающую льдину. Важно было перехватить его до района асфальтного завода, где течение резко уходило к противоположному берегу. Это парень понял раньше остальных на берегу. «Гоша! Гоша, не надо!» Загласила была она, закрыв руками лицо, но было поздно. Первая льдина, вторая. Когда Валентина открыла глаза, муж стоял на плывущем мосту, энергично отталкивая льдины багром. Богу было угодно сделать им подарок. Неожиданно перед плывущим мостом появилась огромная глыба льда. Она начала наползать всей своей огромной массой на бревна. У Валентины зашлось сердце. Еще мгновение, и глыба раздавит мост вместе с мужем. Он с остервенением старался избавиться от льда. Неизвестно откуда появилась вторая льдина. Резко развернувшись, она ударила в бок первой с большей силой, тем самым подталкивая мост к берегу. Все произошло словно в сказке. Мост крутанулся и, увлекаемый течением реки, стал приближаться к берегу, где скопился народ. Люди волновались. Еще минуту назад могла произойти трагедия, но, к счастью, ее не случилось. Бревна с шумом затрещали, надвигаясь на берег. Полутораметровая, темно-зеленого цвета глыба льда крутанулась у бревен, заскрежетала, медленно поплыла, удаляясь к противоположному берегу. Стоило Георгию ступить на берег, как она подскочила к мужу. «Миленький ты мой!» — обняла за шею, стала целовать. «Разве так можно?» «Уходим быстрее, а то нас раздавит эта громадина!» «Что ты, если не раздавила, теперь уж точно не раздавит!» Он нежно поцеловал в ответ Валентину. Было радостно, что все обошлось. Завтра будет чем стелить пол и потолок, и на стропила крыши хватит. А что страх? Страх был уже позади. «Шабаш, ребята! Лес мой!» Георгий силой вонзил острый багор в дерево, водрузив его словно флаг на судне. Но никто не собирался претендовать на лес. Наблюдавшие были рады, что парень остался в живых. Следующим утром, собрав мужиков, попросил помочь разобрать остатки моста. К полудню работа была завершена, можно было браться за дом. Прошло некоторое время, и над срубом выросли стропила. Дело оставалось за крышей. Решили крыть травяным дерном. В прилегающем леске нарубили и начистили тонких прутьев, уложили на стропила, прикрепили где гвоздями, а где проволокой. Георгий сносил в кузню две железные лопаты и, обрезав их наполовину, наточил словно бритвы. «Знаешь, что будем делать?» «Знаю». «Ну ты вообще...» «Главное, не в лапше», — смеялась Валентина. «Кое-что знаем». Нарезали травяные пласты вдвоем. Когда материала оказалось достаточно, начали укладывать на ветки, что были закреплены на стропилах. Валентина, стоя на лесах, принимала от мужа земляные пласты. Крыть крышу начали снизу. Пласты клали один на другой, рядами, словно черепицу, после чего углы подрезали, засыпая остатками земли образующиеся щели. Все шло своим чередом. Работа оказалась трудоемкой. День крыли одну сторону, второй другую. И вот он, свой небольшой угол, свой дом готов. Довольная работой, Валентина не обращала внимания на усталость. Сеня плела сама, из прутьев. В раннем детстве наблюдала, как это делала матушка. Нарубила тальнику и задела. Стены получились плотными, даже в снежную зиму не задувало снег. И все-таки со временем Валентина стала замечать, что характер Георгия становился более жестким, порой неравновешенным. Многое она списывала на семейную неустроенность, отсутствие своего угла, живя в надежде, что скоро все наладится и заживут они лучше прежнего. Георгий возился на столбе, подключая электричество, а Валентина копошилась у плиты времянки, готовя обед, когда на дворе появились гости. Не обращая внимания на занятость хозяев, брат Александр и его жинка стали заносить в избу вещи. До сего дня они жили в новобарачатах. Слыв нечистоплотными, занимались местной охотой, били уток и гусей на большом деревенском болоте, что разлилось возле мельницы, продавая добытое в соседней деревне. На этом и погорели. Чтобы выселить их из деревни, бригадир дал пару бричек. Прямиком, словно по нахоженной тропе, родственники прикатили к Георгию. Буквально накануне тот был у брата, просил помочь со стройкой после того, как на Валентину упало бревно. Но тот отказался, сославшись на занятость. После отказа Георгий сильно осерчал на родного брата, избегая лишний раз встречи с ним. Ничего не говоря и не спрашивая у хозяев, они шустро освобождали повозки. «Подай плоскозубцы», — попросил Георгий. «Где они?» «А, в бога мать! Как пускать в дом, не спрашиваешь?» Он спрыгнул со столба, подскочив к жене, замахнулся было рукой. «Что ты? Что ты? Я духом ничего не ведаю!» Валентина побледнела. «Думала, с твоего согласия...» Георгий оторопел. «Они что, и у тебя ничего не спрашивали?» «Да нет же!» Возвращавшаяся с огорода заловка Лиза, ставшая свидетелем происходящего, заступилась за молодую. «Гошка, ты что?» «Отстань! Разобрались! Как вы уже мне все надоели!» Заскочил в дом, схватив за шиворот брата, силой швырнул его к двери. Тут же гнусавый голос заловки напомнил о себе. «А, вот так, да, так-то! Да ты со своей рыжею будешь маяться, а не жить! Помяни мои слова! Так, да!» «Уйди, Лиска, от греха подальше, а не то...» Георгий грозно зыркнул на женщину. Действительно, после этого случая все пошло шиворот на выворот. Мачеха Георгия и жена Александра устроили в отместку Валентине и Георгию рассорку, чтобы не жили молодые, а только мучились между собой. Позже Валентина узнала, что бабы что-то там гадали и ворожили. Ей не верилось, что такое может быть. Но вышло именно так. Словно что-то надломилось в семейных отношениях. Как тут не вспомнить про старых ведьм и колдунов? Словно обладали эти родственники какой-то неведомой силой заговорщиков. И вот уже не проходило и дня, когда бы не ругались. Георгий стал пить, шляться по бабам. Все чаще тяжелая рука мужа поднималась над головой жены. В какой-то момент она стала побаиваться его и сторониться, хотя и была не из робкого десятка. Утешением на какое-то время стало рождение сына Павла. Но и это затишье было недолгим. Клин раздора раскалывал семью, углубляя пропасть, выбраться из которой было все труднее и труднее. Вскоре до Валентины стали доходить слухи, что Георгий стал таскаться по другим женщинам. То, что муж слыл бабником, она знала. Знала и то, за кого выходила замуж. Одного не предполагала, что случится это с ней и так быстро. Иногда по этому поводу стала вспоминать отца. Однако всеми силами старалась сохранить семью, отдавая всю себя детям. Тем временем между перепалками, перебранками и некоторыми просветами в их отношениях с Георгием родила еще троих ребятишек. За Павлом на свет появились Нина, Татьяна и самый младший Никита. Уже год он встречался с Зинкой, работавшей телятницей на ферме. Стоило ей прийти на конный двор, занарядить повозку, как Георгий был тут как тут, обхаживая бабенку. Припорошит его молотка сеном на розвальнях и, смеясь, везет к себе, везет мимо усадьбы Валентины. «Смотри, завидуй молодухе!» Вместе с сестрой Нинкой поили мужика зельем с наговорами. И терял мужик рассудок. Заявившись с бодуна домой, начинал глумиться над семьей. Валентина ненароком вспоминала отца, подумывая, а не уйти ли от Георгия. Но только примет ли отец беглую дочь или нет? В состоянии дурмана несколько раз он стрелял из ружья. Она пыталась заявить участковому, но тот лишь отмахивался, усмехаясь. «Жива же! Че тебе? Он просто шутит!» За последние годы ненароком стала подергиваться голова, словно хвост у трясогузки. Когда муж обедал или ужинал, не могла сидеть рядом, не в силах успокоить свои рученьки. Гуляя сам, Георгий ревновал ее ко всему в округе. Заглянет соседка пошептаться по женским делам, он сходу. «Полюбовника нашла!» «А ты не уходи! Послушай, о каком полюбовнике-то идет речь!» «Эх, Георгий, Георгий, ты же сам едешь мимо дома, когда твоя шмара на тебе же верхом сидит. На детей не смотришь!» — выговаривала соседка. Схватив шапку, он выходил на улицу. Наговоры и шепоты продолжали делать свои дела. Вскоре, помимо жены, стали мешать дети. Они уже не имели права сидеть за столом, когда он принимался за еду. Зачастую за сказанное не по существу слово бил по затылку наотмашь так, что летел ребенок из-за стола в дальний угол. Валентина не могла без разрешения выйти в стайку подоить корову. Каждый раз старался учинить допрос. Георгий погибал в глазах, как муж. Все понимая, она не могла что-либо сделать, ведь на руках четверо ребятишек, которых надо выкормить. Вскоре в доме было пропито все, что можно было продать, от занавесок и наволочек до девичьих платьишек, что привезла она из города. Очередь дошла до посуды. В ход пошли чашки, ложки. В хозяйстве оставалось два ведра под молоко и хозяйские нужды. Январским вечером 61-го, появившись дома, Георгий заявил: «Чтобы сегодня видел тебя в доме последний раз. Не уйдешь — убью». Валентина побелела, хотя давно была готова к такому раскладу. Наутро поклонилась соседям, обратившись с просьбой оставить на время девчонок, пока не определится на новом месте. Мальчишек, 7-летнего Павла и 3-месячного Никиту, забрала с собой. Принесла соседу, деду Василию, ружье. Пока Георгий был на конном, покинула дом. По дороге попалась подружка. «Ты далече?» — увидев ее с 2 ребятишками, поинтересовалась та. «Подальше от райской жизни. Зайду вон в лес и застыну с ребятней». «Ты чего, Валентина? Не дури. Дети здесь ни при чем». «Ладно, опостылило все. Ты только не говори, что видела меня». «Да ну тебя!» Едва успела пройти 3 километра, поднявшись на гору, что в стороне Панфилова, как сердце почувствовало недоброе. Позади послышался шум работающего двигателя автомашины. Она проголосовала. Прижавшись к обочине, машина остановилась. «Далеко с ребятами?» Взобравшись в кабину, проронила. «Гони, мил человек, жми на полную!» «Что такое? Что стряслось?» — не отставал водитель. Валентина вкратце рассказала, что произошло. «Если очухается, пустится вдогонку. У него лошадь быстрая. Коль задумал чего, не успокоится, я-то знаю». Вороная кобыла-цыганка была не только красавицей, но и резвой, чистокровной рысачкой. Кто-кто, а Валентина знала толк в лошадях. Выслушав, водитель дал по газам. После затяжного подъема остановились. На перекрестке стояла запряженная в сани лошадь. «Спасибо, добрый человек». «Спеши, может, попутно едут. Если что, я ему дорогу машиной перегорожу. Хоть на время задержу непутевого». Она подумала про себя. Есть же душевные люди. Сынишка Павел шустро бежал впереди. Завернутый в фуфайку сын Никита, прижатый к груди, крепко спал. Она ускорила шаг. На перекрестке, поджидая из больницы женщину с ребенком, гадали, глядя на дорогу, она или не она. «Чего бежит, торопится? Может, замерзла? Дмитрий, стели тулуп в сани». Дмитрий Казаков, приглядевшись к приближающимся, узнал приезжих. «Ба! Да тоже Валентина! Петра Залесова, дочка!» Знал он ее еще девчонкой, уважал за крепкую хватку и трудолюбие. Работая бригадиром на животноводстве, не расставил Валентину в пример взрослым женщинам. И было за что. Когда та подошла поближе, тяжело дыша, он удивился. «Ты чего, Валентина? Что случилось в семье?» Он давно уже знал о ее семейных неурядицах. «Дядя Митя, увези поскорее к матери или спрячь где-нибудь. Хоть по его приказу ушла из дома, пойдет следом. Не к добру все это. За ребят боюсь. Угрожает он мне». Встречающие о чем-то посовещались. «Давай, Митька, вези, а мы подождем дорогого гостя». Валентина упала на постеленный тулуп, уложив младшего. Рядом сел Павлик. Их аккуратно накрыли ватным одеялом. Лошадь плелась еле-еле, хоть бросай повозку и беги впереди. А сердце ее вещует: «Торопись, бабонька, не равен час нагонит». Дорога шла в гору, это угнетало еще больше. Лишь перевалив бугор, почувствовав облегчение, лошадка побежала шустрее. Преследователь действительно появился. Георгия перехватили на пути следования в Канашах. Еще на перекрестке, договорившись помочь женщине с ребятами, мужики устроили ему выучку, надеясь, что запомнит. Намяв бока, отпустили. Не брать же грех на душу. Это как-то помогло в данном деле. Не успели завернуть к дому Залесовых, как на крыльце появилась мать. Собравшись доить корову, она держала в руке подойник с полотенцем. Увидев дочь с внучатами, запричитала. «Ой-ой-ой, замерзли! Кой леший в такой мороз гонит? Совсем сдурела девка! Быстрее в дом! Не к добру с пустым ведром-то встречаю! Ой, не к добру!» Не обращая внимания на ворчание матери, держа грудного малыша, Валентина поднималась на крыльцо. Вернувшись в дом, Прасковья распахнула двери перед дочерью. Стоило Валентине с детьми войти в дом, как тут же проронила. «Мамуля, милая, закрой двери на крючок, не ровен час явится». «Кто?» — не поняла та. «Ну, Гошка, кто еще может меня преследовать?» «Да не видать». Мать глянула в окно. Из смежной комнаты вышел отец. «Ну что? Когда тебя предупреждали? Видишь ли, любовь у них. Вот и показал он тебе ту самую любовь». Ты бы еще вспомнил, когда она девушкой была, — встряла в разговор Прасковья. Махнув рукой, достав с полки кисет с махрой, Петр стал закручивать козью ножку. Не прошло и часа, как к воротам подкатили сани с Георгием. Разгоряченный, злобно сплевывая слюну, достав из-под соломы топор, направился к дому. Взойдя на крыльцо, стукнул несколько раз по двери обухом. Поднявшись с топчина, в сени вышел Петр. «Кого леший принес?» «Открой, папаша». «Кто это? Георгий?» «Я, папаша, я». «Зятек, сегодня не открою. Семью выгнал, а теперь сам следом примчался. По твоей воле дочь здесь, али как?» «По моей, по моей. Но я одумался. Открой». «Так не бывает. Ступай от греха подальше, к себе домой». Георгий со всего маху рубанул по двери. Под ударом одна из досок треснула, но сработанная на совесть дверь выдержала. Развернувшись, пуская маты, пошел прочь к стоявшей за углом рысачке. Следующим утром он появился снова. Свежие синяки украшали лицо. Левый глаз наполовину заплыл. Сам на этот раз был трезвым. От цыганки шел пар. «Гнал, не жалея», — смекнула Валентина, глянув на лошадь через окно. Отец, впустив зятя в дом, присел молча на лавке у печки. «Как ты здесь?» — начал было расспрашивать жену Георгий. «Что я? Я у родителей. Все нормально. Авось и не прогонят с детишками. А вот ты как?» «Вот, по пути подрался. Малость побили», — похвастался муженек. «Чего тебе не драться? Ты теперь один, казак вольный». Наступила некоторая тишина. Немного посидев, помолчав, переспросил. «Едешь домой?» «А что я буду делать в твоем доме? Ты не помнишь, что вчера обещал? Хватит с меня!» «Почему девчонок не привез от соседки? Один приехал». «Не в чем было везти». «О, дожил! Я в дом, а ты на базар!» «Орел! Все пропил, а виноваты мы?» «Извини». «Привезу». «Когда?» «После смены, в среду». «Посмотрим». Подойдя к Прасковье, присел рядом на лавку. «Мамаша, вы меня боитесь?» «А чё тебя бояться? Ты чё, враг, что ли?» «Скорее, дурак. А нам, старым, бояться уже нечего. Не такое переживали». «Да нет, мамаша, не враг и не дурак. А может, и в самом деле дурак». Подойдя поближе к жене, проронил. «Не будем ругаться. Разойдемся с миром. Приезжай, забери вещи, скотину, а то она не кормлена». «Молодец, молодец. Другого я не ждала. Хоть бы скотину пожалел, коли нас не жалеешь». На следующее утро, придя на конный двор, Валентина попросила по старой дружбе у заведующего пару подвоз перевести вещи. Занарядили самых резвых. Помочь перевести вещи вызвалась мать. Давно такого не было с ее стороны. «Что-то, видно, тронуло ее сердце», — отметила про себя Валентина. 15 километров одолели за полтора часа. Мужа дома не оказалось. Валентина пришла на конный двор. Георгий выводил из конюшни старого тяжеловоза. «Ну что, муженек, прибыли за вещами. Пошли, поможешь». Вдвоем подошли ко двору, где поджидала Прасковья. Не успели отворить двери в дом, как на пороге появилась Нинка, сестра Георгия с мужем Александром. «Да ты че? Мужика бросать? Ах ты, стерва! Да я тебе за брата! Ах ты, шалава! Еще и угрожаешь!» Валентина ухватила засов в левую руку и уже более спокойным голосом предложила. «Иди, Нина, домой. Наше это семейное дело. Ты к нам не суйся, не трави брата». «Ты думаешь, все так просто? Он и так зол, а у нас четверо ребятишек. Это у тебя ни дитяти, ни котяти. И ты, Александр, иди от греха подальше». «Ну что? Не видели, как расходятся?» Грозно рявкнул Георгий на пришедших. «Ух, как стервятники на падаль!» Потоптавшись на пороге, родственники ретировались. Отловили молодого поросенка, засунув его в мешок. Связав овечкам ноги лоскутами тряпки, погрузили в сани. Вдвоем вытащили из сеней ларь с мукой, установив на розвальнях. Подсобрав вещи, уложили на первых санях. Не нашлось лишь места для десятка кур. «Будешь в тех краях, курей привезешь». «Привезу», — пообещал муж. Валентина взяла чистый подойник, подоила корову. Та в благодарность облизала хозяйке рукав фуфайки, сделав огромный вздох облегчения. Молоко отнесла соседу, дяде Леше, не везти же с собой. привязав корову на веревку к саням, стала маститься сама. На прощание Георгий, завернув в теплое дочек, усадил на повозку к теще. Уже стали отъезжать, когда, выбежав из дома, он сунул дочке Нине свою фотографию. «На, доченька, будешь вспоминать о батьке». Шестилетняя дочурка сунула фотокарточку под одеяло. Стоило лошадям тронуться, как, наклонившись, он поцеловал тещу. «Не вздумай гнаться следом. По-хорошему так по-хорошему. Мне досталась скотина, тебе дом. Судиться с тобой не буду. Начну сначала». «Нет, нет, Валя, на отсечение голову даю. Никого не приведу и никому не пойду. Если все обойдется, куриц привезу. Привези пару мешков муки на хлеб детям». На том и расстались. Повозки медленно выбирались на трассу. С каждым метром вчерашняя жизнь оставалась где-то там, позади. Сидя молча в подавленном состоянии, она не стала оглядываться, еще долго чувствуя на себе взгляд мужа. Больше месяца от мужа не было вестей, только от случая к случаю узнавала, что тот бурно проводит время в Смирновке. Валентина собралась купать детей, когда в дом ввалился Георгий. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Гоша!» Он подошел к Прасковье и Петру, поздоровался с каждым персонально. «Идем. Привез тебе куриц, муки и два мешка овса прихватил. Одному несподручно». Действительно, на повозке лежали два мешка муки и килограммов 80 овса. Где он его взял, расспрашивать не стало. Да и какая разница? Под тулупом в деревянной клетке кудахтали куры. «Куда кур нести?» «В дом. Скинешь в подпол. Завтра разберемся». Сердце женщины исходило на нет, готовое выскочить наружу. Пока Георгий относил клетку с курами, Валентина, предчувствуя неладное, пошарила по розвальням что-то ища. Сознание подсказывало быть беде. Она где-то рядом. Но где? Подсказывало, но подсказать так и не смогло. Вместе с мужем занесли мешки в сени. «Мамаша, поужинать есть чего?» «Борщ на плите, капуста в кадушке. Не бедствуем». У края стола сидела Нина и усердно чистила чеснок. Не говоря ни слова, отец сгреб очищенный чеснок к себе. Та, надув губы, заплакала, но мать, успокоив, усадила кушать. «Ох, и характер у тебя, девка! Точно как у меня! Достанется тебе по жизни! Честное слово, достанется!» Он потрепал малышку по голове. Выставив на стол бутылку водки, первую стопку выпил сам. Налил мамаше, папаше, жене. Все молча выпили. Разомлев, налил по второй. Выпили по второй. В бутылке чуток осталось, но пить больше не стал. «Тебе, папаша, на утро. Выпьешь, покушаешь». «Спасибо». Он подошел к четырехмесячному сыну, взял на руки, начал высоко подкидывать. Напугавшись, что муж может уронить сына, Валентина закричала. «Гоша, отпусти! Не надо!» Она непроизвольно вскидывала вслед за ним свои руки. «Папаша! Это летчик у нас будет! Летчик! Смотри, какой крепыш!» Тряс Георгий Никиту. За всю прожитую совместно жизнь это был первый случай, когда он взял ребенка на руки. «Гоша, это же не кукла, ребенок. Уронишь, покалечишь». «Ладно». Он подошел к кровати, положил мальца. Валентина отдала ему связанные ранее носки и рукавицы. Примерив рукавицы, муж прошептал. «Выйдем, проводишь». Накинув фуфайку на плечи, вышла следом. Отец Петр, развернув в огороде повозку, стоял у крыльца, поджидая хозяина. «Спасибо, папаша». «Заночевал бы, на дворе сумерки». «Нет, я сегодня дежурю. Что случится, отвечать мне». «Пускай едет». Отец зашел в избу. «Вот так. Еду только до дороги. Все документы при мне». «Что ты хочешь этим сказать? За границу собрался бежать? Живи себе. Сама воспитаю детей. Пойду работать. Мама поможет. Сойдись со своей суженой, коль для тебя она красавица. Не смеши людей своими похождениями». «Вот именно, похождениями. Пойми, никого я так не любил, как тебя». «Опомнился, уговариваешь. Уедем». «Куда?» «От себя, дорогой, не сбежишь». «Если что, у меня от всего ключи с собой. От сеней, от ларя с пшеницей, от дома». Какая-то неведомая сила с одной стороны притягивала ее к Георгию, другая отталкивала от него, будто говоря: «Бойся, бойся его, Валентина». Появившееся желание подойти поближе вдруг исчезло. Она рванула к себе протянутые ключи. Ладно, я поехал. Езжай. С Богом. Не провожай с Богом, проводи с чертом. Он хватанул полу москвички, шитую когда-то Валентиной. На снег посыпались пуговицы. Прощай. Вскочив в розвальни, стеганул лошадь. Пошла, милая. Повозка завернула за угол дома. На крыльцо вышла Прасковья. Что он хотел от тебя? Да, пошел он к чертовой матери. Всю жизнь только и пугает. Она провела рукой по шее. Мать убирала со стола. Валентина искупала детей в приготовленной водице и, сполоснув пеленки, развесила их на веревке. Уже кормила сына грудью, когда раздался хлопок. «Ой, папа, кто-то стреляет!» Отец сидел на стуле, курил, стряхивая пепел в тазик. «Богом мать! Достала ты со своим муженьком и ружьем!» Сплюнув, загасил папиросу. «Свадьбы сегодня в деревне справляют, вот и дурачатся. Может, Гришка Казаков, такой же дурак, как твой, вот и палит». «Папа, чего ругаться?» «Господи, ничего нельзя сказать вам». Сынишка Никита, испугавшись громкого разговора, бросил сосать грудь, захныкал. Положив его, Валентина решила вынести воду. Крыльцо успело занести снегом. Встав на ступеньки, плеснула воду на сторону. Перед глазами полыхнула вспышка. Раздался повторный выстрел. Ноги подкосились. Она медленно теряла сознание. Не помня себя, на четвереньках Валентина заползла в дом. Очнулась, когда отец лил в рот кипяченой воды. Пошевелила рукой, ногой, не больно. Поймала себя за грудь, за живот, не больно. «Папа, у меня голова цела?» «Цела, куда ей деться?» «А лицо?» «И лицо не тронуто. Ты чего в самом деле?» «Папочка родной, закройтесь, это он, Гошка, стреляет где-то у ворот». Отец погасил свет и, выйдя в сени, закрылся на крючок. Прислонившись к окну, Валентина глянула из-за шторок. Из-за угла дома виднелись сани. «Папань, кажись и вправду его повозка. Ведь не было, уезжал же!» Наступила тишина. Все стали ждать, что вот-вот Георгий снова постучится. Но никого не было. Шел 11 час вечера. Подал голос сынишка. Мать не стала брать его на руки, продолжала смотреть из-за шторки на дорогу. В сторону клуба пробежала девчонка, припрыгивая на коротеньких ножках. Поравнявшись с розвальнями, остановилась. Что-то высмотрев, рванула мимо дома Залесовых в обратном направлении. Через несколько минут вернулась обратно. Подойдя к розвальням, снова постояла, посмотрела. «Папа, Катя Казакова идет». В дверь постучали. Петр забасил. «Кого лешие носят?» «Дядя Петя, это Катерина Казакова». Она вошла в сени, перевела дух. Петр щелкнул выключателем. «Что случилось?» Оба вошли в дом. Взяв на руки сынишку, Валентина покачивала его. Екатерина посмотрела на Валентину, на Петра. «Там... Гошка... застрелился». Возившаяся с посудой Прасковья, оцепенев, ухватила чашку мертвой хваткой. «Стонет?» «Нет, только кровь течет». «Папа, пойдем». Она остановила Екатерину, собравшуюся было уходить. «Катя, не уходи. Свидетелем будешь. Нам без тебя сейчас никак нельзя, ей-богу». Отец поддержал дочь. «Да, Екатерина, погодь немного, а то греха не оберемся. Ты же знаешь нынешние законы». Сбегав до конторы и дозвонившись в район, сообщил в милицию о случившемся. За одним пригласил понятых. Попросили ничего не трогать. Узнав о происшествии, председатель сельского совета велел организовать охрану трупа. Вызвали медсестру. Охранять труп вызвались два брата Обрыскиных, Николай и Семен. Левая рука застрелившегося висела словно плеть. В правой, мертвой хваткой зажат ствол ружья. Мужики аккуратно прикрыли тело тряпками, стараясь не сдвинуть ружье. В таком положении и лежал Георгий больше суток в ожидании следователя. Казачиха, теща брата Георгия, решила не упустить момента. Прослышав, что из района едет следователь, ринулась на перехват. Выставив из-под пола бутылку самогона, встретила уполномоченного с помощниками по дороге на Курмыше села. Уговаривать заглянуть в ее дом, отогреться с дороги, долго не пришлось. Угостив с мороза стопкой самогонки, шепнула следователю по секрету, что это она, Валентина, застрелила Георгия. Уж кто-кто, а она, казачиха, точно знает. Не стоять и на этом месте. «Не тараторь», — отмахнулся участковый Сергеев, получивший прозвище 3С за инициалы, Сергеев Сергей Сергеевич, но слова казачихи принял к сведению. Войдя в дом Прасковьи, спросил: «Кто тут будет жена покойника?» В комнате в ожидании властей находились мать и дочь. «Я», — Валентина, кивнув в сторону Прасковьи, добавила, — «это моя мать». «Так, пройдемте с нами». «Как? Далеко? У меня маленький ребенок». «Необходимо снять допрос». «Снимайте. Дома не имею права». «Ступай, дочка», — подал голос Петр. «Мы с бабкой покараулим малого». Не успела Валентина выйти на крыльцо, подошедший к ней следователь защелкнул на руках наручники. Растерявшись и не подумала спросить, за что такая честь. Разве до того, когда в голове за сутки все перевернулось кверху дном. Процессия в составе подозреваемой, следователя и участкового чинно проследовала через деревню к правлению колхоза. В конторе было полно народу, давали аванс. От накуренного она закашляла. «У нас аванс», — пояснил вышедший навстречу участковому председатель. «А не курить в помещении заставить я не могу. Петровна, идите к Гутьяне, там и поговорите, она дома». Тетка Гутьяна, добрая старушка, жила напротив колхозной конторы. Частенько пользовалась начальство ее домом, как постоялым двором, не обижая в помощи старушку. В комнате было тепло и уютно. Старушка подкинула по приходу уголька в печь. На плите стоял трехведерный бачок, в котором парился картофель для свиней. Пар клубами расплывался по кухне, гулял запах картошки. «Погрейтесь, люди добрые, с морозу! Лютая нынче зимушка!» Встречая пришедших, засуетилась старушка. Провела гостей в комнату. На столе стояло несколько горшков с цветами. Любила бабка цветы. Об этом ее пристрастии знали деревенские и частенько брали корешки на развод. Чуть погодя, 3С отправился по дворам снимать показания свидетелей. В комнате остались хозяйка да молоденький следователь с обвиняемой. На плечах Валентины было надето материнское пальто, на голове вязаная шаль, пимы и те с материнской ноги, все, что успела прихватить наспех. Пока следователь готовил бумаги, лицо покрылось каплями пота. «Баба Гутя, подойдите ко мне, снимите шаль». «А сама по что?» «Окольцованная», — она показала руки с наручниками. Старушка запричитала старческим голосом. «Чтоб вас анафема взяла, ироды проклятые! Кого вы арестуете? Он ведь сам бандитом был, дурак, пьяница, дураком и помер! На кой на человека одели железки? Эх, нет на вашего брата управы! Чуть что хватаете, хватаете!» Молодой следователь, удивленный напором старушки, не стал спорить. Сняв наручники, положил на стол. Зашел участковый, следом ввалился брат Георгия, Александр. «Товарищ Трес, ой, извините, товарищ участковый, убедительно прошу, отдайте мне ружьишко этой суки». «А это кто?» — удивился следователь. Степанов покраснел. «Это старший брат покойного». «Ружье его?» «Наше. Сама зарабатывала на него. И покупали мы его с Гошей за 750 рублей в Кемерове». Раскусив маневр пришедшего, он повернулся к Александру. «Лады, бери!» Ружье, завернутое в бумагу, стояло в углу комнаты. «Бери, бери! Вон оно!» Сделав пару шагов, Александр потянулся к ружью. Молоденький практикант с плеча рубанул по шее. Тот опустился на колени. «Негодяй! Пользуешься моментом!» В комнату вбежала сестра Варвара, завопив с порога на Валентину. «А-а-а! Чё? Заработала, да? Посидишь! Посидишь теперь, сучка, на нарах! Будешь знать, как выгонять!» Встав из-за стола и ухватив под руки родственников, 3С выпроводил их за порог. Пододвинув тетрадку, следователь начал допрос. «Ну что, Валентина Петровна, рассказывайте, как было дело?» Немного отдышавшись и придя в себя, она проронила. «Вы мне бумагу дайте. На наручники. За что надевали? Если я убийца, тогда я отказываюсь давать показания. Везите к прокурору. Перед вами отчитываться не буду». Окутанный клубами пара, порог переступил отец Петр. Переведя дыхание, поздоровался с бабкой Гутьяной, бросил взгляд на присутствующих. Не успел пройти в комнату, где велся допрос, увидел блестящие железки наручников, лежавшие на столе. «Не понял?» — он кивнул в сторону железок. «На мне были! Ах, бога мать!» Петр ударил кулаком по столу. Горшки с цветами подпрыгнули. От неожиданности молоденький следователь тоже подпрыгнул на стуле. Сопляк зеленый! На основании чего надел на нее наручники? Она убийца? А ты иди домой, тебя малый ждет. Я с этими сам разберусь, — бросил он дочери. Она вышла на улицу, глотнув свежего воздуха. Через полчаса, подойдя к дому Петра Залесова, следователь и участковый стали осматривать труп. Затем следователь зашел в дом. По комнате потянуло самогоном. «Ба! Да от них самогоном тянет! Налокались, как цуцики, и допрос учинить начали!» — проронила Валентина. Отец, сидевший молча на кровати, приподнялся. «Почем знаешь, что пили?» «А ты ему сунь ко рту спичку, она и вспыхнет!» «Да мы... немного, понемногу, для сугреву, вот!» — начал было оправдываться следователь. «Пишите бумагу, куда везти труп, ядрёна мать! Не то найду завтра на вас управу в районе!» Через день состоялись похороны. Перед выносом тела к Валентине подошла подруга Зина и шепнула. «Бойся, Валя, заловка с зятем, хотят толкнуть тебя в яму на кладбище!» «Сама слышала, вот те крест!» Она перекрестилась. Улучив момент, Валентина заглянула в сельский совет. Председатель был на месте. «Заловка с зятем!» Худое замышляют на похоронах, хотят толкнуть в могилу. Ты что? Успокойся. Все будет хорошо. Попрошу подежурить у гроба во время похорон. Пускай только попробуют. Мы предупредим их. Если что, участковый рядом. Все обошлось. И все же она ощущала на себе ненавидящий взгляд родственников, обвинивших ее в смерти мужа. Только на этом все не закончилось. Высохший от недуга... Отец сидел за печкой, потягивая самокрутку. Три сестры умершего решили отчасти посчитаться с вдовой. Предварительно разогревшись для храбрости и осмелев, прибыли в гости к Залесовым. Не успели сестры перешагнуть порог дома, как старшая Ольга пошла в наступление. «Ну что, матрешка, отпела свое! Только теперь это все будет нашим! Мы так решили!» Валентина состроила фигу. «Чтоб я да под вами ходила?» Не настал еще тот день. «Не отдашь? Зажарим!» Варька ехидно улыбнулась. Я давно этого ждала. Запомните, хоть одно стеклышко даст трещину в этих окнах или листочек с дерева упадет без ведомой на то причины, виновна будешь ты!» Она ткнула пальцем в сторону Ольги. «А свидетели вашим угрозам у меня есть!» Кряхтя и дымя самокруткой, на шум вышел отец. Округлив мутные глаза, девицы стали пятиться к двери. Валентина прихватила стоявшую на горячей плите сковородку, угрожающе взмахнула ею. В дверях образовалась сутолока. Запнувшись о порог, Ольга упала. «Варька! Сука! Не оставь!» Не обращая внимания на вопли сестры, Варька и Нинка, протиснувшись через дверной проем, выскочили в сени. Валентина, держа сковородку в правой руке, сделала шаг вперед. Ольга, мгновенно перевернувшись, вылетела следом за сестрами. Не оглядываясь, троица припустила к калитке. Петр закряхтел. Про себя подумал: «Моя охватка!» Достав самосад, закурил. Впереди Валентину ждала ее вдовья жизнь.